Глава восьмая. «Отберите орден у Насара, не подходит к ордену Насар. Обитатели ближайшего домика, по точным данным Лаврика Десантура, знающие их как военных связистов, проводила троицу откровенно насмешливыми взглядами. Морской змей, Мазур и Лаврик шагали не в ногу, в разнобой. Троица и ухом не повела». Что поделать, не было в них вбито того автоматизма, что заставляет офицеров сплошь и рядом шагать в ногу, даже когда они вне строя и идут куда-то по своим делам. Наоборот, вот это из них старательно выбивали в свое время. Кто знает, где и под какими широтами, очень, может быть, придется оказаться в роли кучки сугубо штатских субъектов, и вдруг эти субъекты чисто машинально на рефлексе идут в ногу. Абзац, котенку. Все помнили, на чем провалился мирный ученый, и по совместительству агент британской разведки Армении Вамбери, когда под видом исконно-посконного мусульманина проник в запретную тогда для любого гяура Бухару, и язык знал прекрасно, и все обычаи и ухватки, путешествовал себе, никем не заподозренный, но чисто машинально, слушая какой-то местный оркестр, стал отбивать ногой такт. Рядом нашлись люди, знающие, что это чисто европейская привычка, повязали, но выкрутился, правда. Шагали хмуро. Вряд ли генерал Филатов вызывал их к себе в прежнем составе для того, чтобы поблагодарить за успехи в боевой и политической подготовке, скорее уж опять дрючить будет. Словно прочитав его мысли, морской змей промолвил задумчиво: «Объявит, поди, сверху слетевший втык». «Не помирай прежде смерти», — усмехнулся Лаврик. «Оно, конечно, главное — политическое управление и все такое. Однако, друзья мои, слишком мало времени прошло. Даже если Рогов откатал телегу сразу после нашего ухода... Нет, все равно. Не верю я, простите за ересь, в столь потрясающую оперативность верхов. Махина медленно крутится. Даже если бы мы, боже упаси, с пьяну вломились в кабинет президента республики, слопали у него все запасы виски, а самого обматерили, и то не успели бы с такой оперативностью отреагировать». «Спасибочки, утешитель!» — буркнул морской змей, ничуть не повеселев лицом. «Но ведь зачем-то он нас троих опять выдергивает?» «Ради версию, тебе по службе положено!» «А черт его знает, что ему там в голову взбрело!» — пожал плечами Лаврик. «Если уж и далее впадать в ересь, я гораздо лучше знаю психологию разных экзотических аборигенов, чем родных генералов. С первыми доводилось тесно общаться, а со вторыми Бог миловал». «Еще один втык», — сказал Мазур, — «углубленный и расширенный». «А зачем?» — спросил Лаврик. «А кто их знает?» — сказал Мазур. «Может, замполиту это нужно для какой отчетности?» «Ничего, умнее просто в голову не приходит, хоть ты тресни». Когда они прибыли на место, то бишь в приемную Филатова, началось что-то определенно интересное. В прошлый раз в означенной приемной их минут 40 продержали без всякой нужды, при отсутствии посетителей в кабинете и ждущих очереди тех, кто пришел раньше, определенно только для того, чтобы лишний раз на них грешных потоптаться. Теперь же все получилось как раз наоборот. Едва их узревший, адъютант, такое впечатление просиявший, вскочил из-за стола и быстрее лани рванул в кабинет. Они и оглянуться не успели, как оттуда адъютантом был вежливо, но непреклонно выпровожен осанистый подполковник с толстой папкой под мышкой, выглядевший удивленным до крайнего предела. Тут же, распахнув дверь, вытянувшись в струнку, адъютант отчеканил: «Проходите, товарищи офицеры!» Троица направилась в кабинет. Четверо пришедших прежде так на них и вытаращились, а один, не утерпев, кинулся к адъютанту, громко поминая о срочности и важности своего дела. Мазур, входивший последним, успел расслышать, как адъютант бесстрастно ответил: «Срочная оперативная необходимость, товарищ полковник». И дверь захлопнулась. Ясно было одно — так разносы не обставляются. Даже если Лаврик ошибся, и сверху в самом деле обрушилась грозная бумага, касаемо мыслимых и немыслимых кар, все обстояло бы чуточку иначе. На сей раз в кабинете, кроме Филатова и Рогова, обнаружился еще незнакомый подполковник, длиннолицый и костлявый, хмурый, как туча. Наметанным глазом подметив, что костяшки пальцев у незнакомца заросли ороговевшими мозолями, Мазур начал всерьез подозревать, что подполковник не имеет отношения ни к штабистам, ни к политработникам, не тот человеческий тип, знаете ли. Если подполковник был просто хмур, то генерал Филатов хмурен, как грозовая туча. Что до Рогова, то на этом форменным образом лица не было. Казалось, толкни пальцем и растечется, как медуза. Вот уж у кого был вид грешника, да непростого, совершившего нечто вовсе уж ужасное, примерно так выглядел бы лейтенант, спьяну заехавший в ухо министру обороны, да еще пославший его по матушке. Мазур едва не переглянулся с товарищами, но вовремя спохватился и остался стоять по стойке смирно, чтобы это ни было, но никак не похоже на готовящийся разнос. А в общем, ко всему нужно относиться философски. Есть вещи незыблемые и вечные, рявкающие генералы, занудные замполиты. Подвергать сомнению основы смешно и глупо, протестовать себе дороже. Нужно просто постоянно учитывать иные реалии службы, а как идущий в лес надолго охотник учитывает непогоду, снежный буран, болото, медведя. Оба генерала косились на дверь с явным нетерпением и не торопились начать разговор. Филатов лишь обронил, не глядя на них: «Садитесь, товарищи офицеры». Они сели. Морской змей первым потянул из кармана сигареты, как всерьез подозревал Мазур, еще и для того, чтобы прозондировать почву, вполне мог последовать властный рык: «Вас сюда вызвали не раскуривать, а задницу под батаги подставлять». Ничего подобного не последовало. Хмурый подполковник пододвинул пепельницу, кроме нее на столе имелись еще две, и подполковник, и Филатов нещадно смолили, несмотря на распахнутые окна и работающий под потолком вентилятор, хоть алебарду вешай. А вот Рогов, явно не курящий, иначе в том душевном состоянии, в каком он сейчас находился, не только бы до фильтра тянул, но и сам фильтр, похоже, скурил бы, не заметив. Ох, как ему плохо! Видно же, гораздо хуже, чем двум остальным. Адъютант пропустил в кабинет человека в штатском. Все уставились на него с нескрываемой надеждой, и Филатов, и подполковник, а уж Рогов! Однако тут же помрачнели еще больше. Вошедший с видом удрученным и угрюмым пожал плечами. Ничего нового, как и следовало ожидать. И уселся к столу с видом человека, имеющего полное право тут быть. Поведя головой в его сторону, Филатов сказал лишь: «Товарищ Степанов». Мазур ухмыльнулся, естественно, про себя, а больше никаких разъяснений и не надо. И так ясно, возраст полковничий, но не следа военной выправки. Запросто садится за стол к генералам, отрекомендован лишь по фамилии. «Соседушку! Ага, чистые руки, холодная голова и горячее сердце. Чего уж там, задачка не из высшей математики». «Ну вот, все в сборе», — сказал Филатов, загасив бычок и тут же вытащив новую сигарету. «Да, я не представил, подполковник Игошин, руководитель группы военных советников». Он обвел морскую троицу едва ли не затравленным взглядом. «Товарищи, я вас вызвал, пригласил в расчете на содействие. Ситуация щекотливейшая. Возможно, мы ее решим, если так можно сказать, в неофициальном порядке». «Что угодно, но не втык», — подумал Мазур. «Теперь окончательно ясно. Все ж полегче жить. Разрешите, товарищ генерал?» — спросил товарищ Степанов все с тем же видом равного. «Несколько часов назад произошло ЧП. Вот в этом примерно районе...» — он ткнул тупым концом карандаша в карту. «Люди Кератум-Танга 4-го захватили советско-бангальскую делегацию, направлявшуюся...» «Партийно-правительственную делегацию!» — вырвалось у Рогова чуть ли не со стоном. «Да, вот именно», — кивнул Степанов, не глядя на него. «В составе группы инструктор ЦК КПСС, товарищи из Совмина, ЦК ВЛКСМ и профсоюзов, двое бангальских товарищей из ЦК Народно-революционной партии и Министерства печати. Вы перед прибытием, конечно же, проходили инструктаж. Личность Кератум-Танга 4-го вам знакома?» «Знакома», — кратко ответил морской змей. Лаврик кивнул, а за ним и Мазур. Кроме инструктажа, Лаврик привез с собой толстенный том, отпечатанный на ротопринте, и от остальных в секрете не держал, как сплошь и рядом бывало с другими его бумагами. Частью по обязанности, частью от нечего делать, они этот фолиант давно изучили. Помянутый король был не пешкой, а, пожалуй, что определенной фигурой. Ферзей, если прикинуть в игре, три — власть и два ее наиболее крупных оппонента. Ну, а Кератум-Танга 4-й, пораскинув мозгами, будет вроде ладьи. Королевство его начиналось километрах в 100 от столицы и простиралось на территории это к парочке Бельгии. Богатенькое королевство, серебряные и медные рудники, лесозаготовки с ценными породами дерева, подозревается наличие алмазов, но пока точно не установлено, да и племя довольно многочисленное. Если вкратце, этот тип, щеголявший вместо короны в леопардовой шкуре, был хитрющим прохвостом, пробы ставить некуда. Против властей, что прежних, что нынешних, он открыто не выступал никогда. Причина в обоих случаях ясна. Если у тебя есть немаленькое и небедное хозяйство, не стоит дергаться, сидя всего-то в сотни километров от столицы, где полно боевой авиации, бронетехники и пехоты. В прежние времена он добрых 12 лет, с тех пор, как унаследовал престол от папаши, ухитрялся балансировать меж португальцами и партизанами, ни к кому открыто не примыкая и ни против кого открыто не выступая. А вооруженных молодцов у него имелось по здешним мерам приличное количество. Как-то так умел повернуть дело, что ни раньше, ни теперь не находилось веской причины браться за него всерьез, у кого бы то ни было. И португальцы, и нынешние власти были чертовски заинтересованы, чтобы рудники и лесозаготовки, взятые у короля в концессию, работали исправно. И чтобы фигура наподобие ладьи, если уж ни к одной из сторон не примыкала, то хотя бы держала стойкий нейтралитет. Хитрый лис прекрасно понимал, что трогать его не будут, пока не выходит за определенные рамки. А потому пошаливал, но по мелочам. То прихватит у слабого соседа лоскут землицы, то, глядя простодушно и открыто, провалит в своем королевстве задуманную властями земельную реформу, то устроит так, что правительственным комиссарам и прочим представителям власти будет откровенно неуютно жить в его владениях постоянно. В столице у него была неслабая агентура, которую местная контрразведка старалась не трогать, поскольку эти ребятки никаким таким шпионажем и уж тем более диверсиями не занимались, а попросту раздобывали то, что требовалось для утоления иных королевских слабостей — виски, баночное пиво и европейскую порнографию всех видов, от журналов до фильмов. Кирату цивилизовался настолько, что устроил у себя личный кинозал, а также, если подворачивался случай, возили к королю в гости белых дамочек невысокой морали, до открытых похищений не доходило, обе стороны, король и власть, соблюдали неписанные правила игры. Такая вот обстановочка, если вкратце. «Можно узнать детали?» — вежливо осведомился Лаврик. «Степанов, должно быть, знал, какие функции Лаврик исполняет, очень уж понятливо глядя, ответил моментально. Там были две легковых машины и грузовичок. Названные товарищи, сопровождающие из местных, представитель от товарища Рогова, взвод бангальских солдат. С ними направлялся еще журналист из ЭПН. Он единственный, кому удалось бежать, от него мы все и узнали». «Ах, вот оно, что подумал Мазур. Знаем мы этих журналистов АПН, товарищ Степанов. Хватки у вас подчиненные, ничего не скажешь, если единственный ухитрился сбежать». Постукивая карандашом по той же точке на карте, Степанов продолжал бесстрастно. «Их остановили на лесной дороге. Не менее полусотни вооруженных людей с парой пулеметов, все в камуфляже со знаками различия Королевской гвардии с участием двух белых. У Кирату есть с дюжину белых сотрудников, по имеющимся данным, не чьи-то агенты, а попросту наемники в поисках заработка. Солдаты не рискнули вступать в бой». «А что за солдаты?» — вклинился Лаврик. «Обычные?» «Нет, конечно, учитывая состав делегации, синие береты». Лаврик недовольно поморщился. «Ну, эти могли бы и побарахтаться». «Вряд ли», — сухо сказал товарищ Степанов. «Ситуация, как я понимаю, с военной точки зрения, была безнадежная. Бревно поперек дороги, взвод в грузовике под прицелом полусотни стволов, в том числе двух пулеметов, или вы...» Он подчеркнул последнее слово чуть иронически. «Все же полезли бы в бой?» «Не знаю», — сказал Лаврик. «Не имея прямого предварительного приказа, да вдобавок имея дело с относительно безобидным экземпляром вроде Кирату, не знаю». «Вот то-то», — сказал Степанов, — «бывают ситуации». «Вдогонку журналисту стреляли?» — деловито спросил Лаврик. «Исключительно в воздух». «Точно, хватки парнишка из АПН», — подумал Мазур. «На бегу успел определить, что вслед палят исключительно в воздух. Кое-какую подготовочку надо иметь». «И дальше?» Журналист вернулся на дорогу немного погодя, когда все утихло. Машины так и оставили. На дороге, не пытаясь сжечь или испортить, он сел в легковушку, рванул в столицу. Ни трупов, ни следов крови. Всех до единого взяли целыми и невредимыми. Это можно утверждать со всей уверенностью. Потом поступили кое-какие сведения, очень скудные, все живы. Лаврик спросил тихо и серьезно. Получается, старый лис решил, наконец, дернуться? Не похоже, — сказал товарищ Степанов, — категорически не похоже. До сих пор тревожащей информации не поступало. Все было за то, что он ни на шаг не намерен отступать от своей обычной политики. — У вас есть соображения? — хмуро поинтересовался Лаврик. — Не могу подыскать, — сказал товарищ Степанов. — Очередная шалость, но на прежнее не похоже. — Ничего себе шалость! — взвился Рогов. — Там инструктор ЦК КПСС! Мазур подумал, а вот Кирату очень может оказаться просто-напросто и не знает толком, что такое КПСС и ВЛКСМ, а также их ЦК. Своя доля дикарского простодушия, если называть вещи своими именами, в нем присутствует. Чихал он на инструкторов ЦК КПСС и товарищей из Совмина, которые для него всего-навсего городские чиновнички в галстуках, ну, разве что не черные, а белые. В общем, простота хуже воровства. «Делегация находилась в столице более недели. Провела много встреч», — сказал Степанов. «Кирату мог о ней знать через свою агентуру. Газеты писали много, публиковали снимки, вот хотя бы». Он положил на стол свернутую пополам газету. Все трое сдвинули над ней головы. Четверо кафров, двое в мундирах, двое в форме, никого сейчас не интересовали, двое мужчин и две женщины. Кто из ЦК, а кто из Совмина, понять нельзя. Оба характерно вальяжные. «А из девушек кто есть кто?» — спросил Лаврик, весьма даже деловито. Степанов показал карандашом: представитель ЦК ВЛКСМ, товарищ из профсоюзов. Снимок был довольно качественный. Представитель ленинского комсомола оказалась красивой, да что там, весьма эффектной блондинкой с затейливой прической. Товарищ из профсоюзов на вид чуточку попроще, но тоже не уродина. Примерно того же возраста, светловолосые, обе с неплохими фигурками, в строгих, но, несомненно, легких костюмах, и никаких мини, разумеется, только коленки открыты. «Так-так-так», — протянул Лаврик. «Товарищ Степанов, а вы о французском инциденте слышали?» «Ну, разумеется, брови у него взлетели, вы полагаете?» «А кто же его знает, кобеля старого?» — хмыкнул Лаврик. «Вдруг да обнаглел?» — Что вы имеете в виду? — вскинулся Рогов. Лаврик спокойно и деловито объяснил. — Инцидент случился с полгода назад. Вы не слышали? Вам бы полагалось по должности. Некая прыткая французская журналисточка, весьма смазливое создание, сдуру сунулась к Кирату сделать какой-то там репортаж без всякой охраны, с одним фотографом, он же и водитель. Кирату, как бы культурнее выразиться, 3 дня пользовался ее благосклонностью и отнюдь не по обоюдному согласию, потом отпустил, но перед этим его придворный фотограф сделал кучу фотографий он и мадемуазели, не обремененной одеждой и весьма, я бы сказал, смелых позах. Я правильно излагаю, товарищ Степанов? — Правильно, — хмуро кивнул тот. — Вы полагаете? — А почему бы и нет? — пожал плечами Лаврик. — Людям, вы прекрасно знаете, свойственно заигрываться, особенно когда мелкие проказы столько лет сходят с рук. — Мелкие проказы! — взвился Рогов, на которого больно было смотреть. — Что вы хотите сказать? Лаврик ответил нейтральным, деловитым тоном, без тени улыбки. — Я хочу сказать, что уверен в одном. Товарищам из ЦК и Совмина не угрожают ни сексуальные притязания, ни позирование перед камерой в предосудительном виде. Что касается других членов делегации, я в этом не уверен. — Да вы знаете, кто у нее отец! — возопил Рогов, тыча пальцем в представителя комсомола. — Не знаю, — сказал Лаврик. — Боюсь, что и Кирату этого не знает. Боюсь, даже если бы и знал, мог бы не придать этому значения. Он заговорил другим тоном, скучным, монотонным голосом лектора. — Товарищ генерал-майор, вы прекрасно должны понимать, что многие здешние народности, в том числе и племя Кирату, собственно, пребывает даже не в феодализме, а в состоянии родоплеменных отношений. Многовековая колонизаторская политика. Вы ведь знакомы с соответствующей литературой? — Конечно, Вы полагаете, у него хватит наглости? — Я бы не исключал, — сказал Лаврик хладнокровно. — Товарищ Степанов тоже не исключает, не так ли? — Исключить не могу, — хмуро кивнул Степанов. Мазур всерьез забеспокоился, что Рогова хватит инфаркт. Генерал сидел, не в силах вымолвить ни словечко, лишь разевал рот, истекая потом. Прищурясь, уж Мазур-то прекрасно знал этот прищур, Лаврик поинтересовался совершенно бесстрастно. — Товарищ генерал-майор, кто-то же должен был сопровождать товарища из ЦК по партийной линии. Глядя на него, как птичка на удава, Рогов выдавил: — Я отправил с делегацией капитана Печковского, надежный товарищ, опытный работник. Лаврик какое-то время молчал с непроницаемым лицом и тем же прищуром. Краешком глаза Мазур подметил, что и товарищ Степанов, и Филатов, и подполковник взирают на Рогова, как бы это выразиться, без особой симпатии и уж, безусловно, без всякого сочувствия, что давало почву для кое-каких выводов. Далеко не все замполиты и штабисты, мягко скажем, люди невеликой храбрости, но немало среди них и таких, которые в подобных обстоятельствах носа не высунут из столицы, разве что в сопровождении танковой колонны или десантного батальона. Есть такое, чего уж там. Не исключено, что именно Рогов обязан был сопровождать товарища из ЦК, но в силу вышеизложенных причин передоверил это какому-то своему капитану. И теперь прекрасно понимает, если с остальных спустят 7 шкур, персонально с него и 8-ю обдерут. Честно говоря, он не ощущал никакого сочувствия к этой бабе в погонах, любишь кататься, люби и саночки возить. Рассчитывал обзавестись весомыми и важными строчками в личном деле в тяжелых и сложных условиях, на передовом крае идеологической борьбы, отлично зарекомендовал, а обернулось хреновенько. Оставив изничтоженную жертву в покое, Лаврик повернулся к Филатову. — А что Москва? Филатов, хмуро понурившийся над столом, все же в конце концов поднял глаза и посмотрел ему в лицо. В Москву пока не сообщали. Мы полагаем, что все же существует возможность уладить инцидент оперативно и бескровно. Ситуация деликатнейшая. Главный военный советник беседовал с товарищами из здешнего ЦК партии, и товарищ Рогов тоже. Нас прям-таки умоляют каким-то образом уладить дело миром. Для них очень важно сохранить существующие отношения с Керату. Очень. Ну, разумеется, — подумал Мазур. Серебро, медь и ценное дерево — экспортные товары, приносящие твердую валюту молодой республики. Вдобавок геологи говорят, что там должны быть и алмазы. Ну и уж, безусловно, никому не хочется заполучить еще один очаг напряженности в сотни миль от столицы. Таких очагов и без Керату столько, что тушить замучаешься. Лаврик говорил, что в здешнем руководстве, кроме непременных идеалистов-романтиков, достаточно жестких прагматиков. В конце-то концов, самое жуткое, что может случиться, невезучие блондиночки какое-то время побудут для старого прохвоста игрушками и фотомоделями, не изжарят их и не съедят под пальмовую водочку. А двум ответственным товарищам, партийному и совминовскому, и вовсе ничего не грозит, кроме неприятных переживаний. Уладить дело миром можно, товарищи, по-разному, как нас учит жизненный опыт, — сказал морской змей. Скажем, колонна бронетехники выдвинется на учение аккурат королевской столицы. Товарищ Степанов хмуро сказал: по точным данным, король вместе со всеми захваченными перебрался в Мьясу. Да, ситуация, — подумал Мазур, — сия осложняет дело. Мьяса — одна из королевских резиденций, расположена, в отличие от всех прочих, не на суше, а на небольшом островке одноименного озера. Куча островков, речушек и заводей, сущие камышовые джунгли, каскад, озер и болото — идеальное убежище. — Теперь понимаете всю сложность ситуации? — спросил Филатов. — Сухопутные силы задействовать невозможно. На борту наших кораблей есть морская пехота, но командующий эскадрой вряд ли нам ее выделит без прямого приказа из Москвы. Ну, даже если бы и выделил, мало чем поможет. — А вы, товарищ подполковник, — повернулся морской змей к Гошину, — что скажете? Стиснув переплетенные пальцы, то и дело уводя взгляд, подполковник сказал: — У меня нет под командой подразделения. У меня 18 инструкторов, в столице только трое. Остальные рассредоточены на большой территории. Он тяжко вздохнул. Капитан-лейтенант, мы все сухопутчики. Вариантов тут всего три. Либо артиллерийский обстрел острова. Оглянувшись на привскочившего Рогова, он быстро добавил, что заведомо исключено. Либо десантирование по тросам с вертолетов, либо высадка десанта на катерах. В обоих случаях противник способен оказать существенное огневое противодействие. Кроме того, последствия непредсказуемы. А ваша группа? Вы единственные на всю страну аквалангисты, способные подобраться к острову незаметно. И как-то разрешить вопрос? У кубинцев специалистов такого профиля нет, и обращаться к ним не вполне правильно.